«Ты что, сразу принялся писать благодарственное письмо своей незнакомой благодетельнице?» Но отец, разумеется, вопроса не расслышал, так как громко шумела вода. Люцина с энтузиазмом мыла рыбу. Марек обернулся. «Что это у вас?» – заинтересовался он. Люцина тоже обернулась и немного прикрутила кран. «У Яныка завалялась в рыбе», – сказала она. Я поправила тетку. «Не в рыбе, а скорее уже в бутербродах. Нашли в том самом нужнике на помосте, куда заточили отца». Марек еще больше заинтересовался находкой. Вытерев руки, он внимательно оглядел замурзанную находку. «Написано по-английски», — информировал он нас, — «и очень плохим почерком. Кто сумеет перевести?» На кухню вызвали Терезу. За ней, разумеется, увязалась тетя Ядя. И Лилька тоже прибежала, с радостью бросив какие-то домашние дела. В ее кухоньке сразу стало тесно. Написанное на открытке одновременно попытались расшифровать Тереза, Люцина и я, сталкиваясь головами. «Мой дорогой Томми», — одновременно произнесли мы с Люциной. «Возникли непредвиденные затруднения. Я посетила...» «Ой, ну чего придираешься? Ладно, пусть побывала, какая разница?» «У меня...» «Тереза, никак не разберу, что у нее?» «Тереза!» Тереза молчала, уставившись на адрес. Молчала долго, поэтому закончила я. «Твоя Эдита. Подписи и все. Что-то у нее такое есть, но я не разобрала. Вроде что-то о людях. Тереза!» Тереза, наконец, прервала молчание. Оторвавшись от открытки, она выпрямилась и с ужасом взглянула на нас, произнесла медленно и торжественно: «А ведь я знаю, кто такой Том Уолтерс из Торонто». Мы окружили ее. Один отец продолжал спокойно скрести карпа. «Ну, — торопила младшую сестру мамуля, — и кто же он?» «Ювелир! — вне себя крикнула Тереза. — То есть никакой он не ювелир, а торговец ювелирными изделиями. То есть никакой он не торговец, а коллекционер. Ну, то есть не совсем коллекционер». «Так кто же он, в конце концов?» — рассердилась Люцина. «Мясник?» «При чем тут мясник? Он коллекционер». «И что же он коллекционирует? Драгоценности?» «Да нет, садовое растение. Хобби у него такое». «Успокойся и скажи, наконец, внятно, кто же он такой? Чем торгует? Что коллекционирует? Что у него за хобби? Не торопись, по порядку все изложи. Может, мы и поймем?» «Начни сначала», — предложила я. Тереза, похоже, меня не слышала. Глядя сквозь меня, она бормотала: «И эта язва — его жена?» «Ну, фамилию она могла взять какую угодно. Неужели же и в самом деле он на ней женился?» «Значит, это она. Двоемужница проклятая. Как она могла?» «А теперь собирается обвести вокруг пальца несчастных Джорджа и Вивьен?» И она с такой яростью грохнула кулаком по столу, что с него чуть не свалился термос, который Лилька подхватила буквально в последнее мгновение. Отец, наконец, прореагировал. Грохот привлек его внимание к нам, опоясавшим Терезу тесным кольцом. «Что, больше не надо чистить?» — спросил он. «Откуда у тебя эта открытка?» — заорала Тереза, развернувшись лицом к отцу. «Всем молчать, не перебивать! Откуда открытка? Отвечай!» Но услышать-то отец услышал, но, не видя открытки, не понял, о чем его спрашивают. С недочищенным карпом в руке он приблизился к столу, тщательно вытер карпа о юбку Люцины и с интересом оглядел открытку, в которую Тереза энергично тыкала перстом. «А что это такое?» — спросил отец. «Это я тебя спрашиваю, что это такое?»